Глава 38. Анархическая деспотия. Тяповские мордовороты отконвоировали незадачливых искателей собакинского наследства к проходной, обменялись какими-то знаками с охранниками, и те, приняв в объятия дорогих гостей, решительно выдворили их на улицу. Итак, господа, перед нами широко и привольно раскинулась промзона тяповская мануфактура, привычно входя в образ, произнес живой. Но, увидев, что его друзья, мягко говоря, не довисели, продолжал уже нормальным голосом. Видимо, нас выбрали через черный ход, который для крестьян и рабочих, а не для менеджеров, капиталистов среднего звена. Стоянки нет, значит, сюда люди пешочком добираются от ближайшей остановки общественного транспорта. Ну и что дальше? — хмуро спросил Бабст. — Дальше? — Пойдем по народной тропе, выйдем к людям. Давайте побыстрее только, а то Иван Ильич тяпнет свои первые утренние 100 грамм, передумает нас миловать и прикажет отдать на опыты. По левую руку от путника возвышался забор, довольно скромный по сравнению с тем, что ограничивал владение Кипяченого. За забором виднелась крепкая алкогольная твердыня. Видно, Иван Ильич купил по дешевке завод дореволюционной постройки и со временем слегка его модернизировал. К добротному зданию красного кирпича был пристроен новый корпус из стекла и бетона, напоминавший гигантскую бутыль. По правой стороне рос чахлый кустарник, под которым были щедро разбросаны отходы цивилизации, осколки стекла, смятые пиросные пачки и обрывки фольги. За пределами этой полосы отчуждения шумели березы. Где-то в ветвях чуть охрипший соловей старался довести поскорее до конца свою партию. Путники прошли около километра, а пейзаж все не менялся. Слева забор, за забором тяповская мануфактура, справа зеленое насаждение, изрядно подпорченное царем природы. Наконец забор свернул налево, видимо, это рядом был главный вход на территорию завода. Чахлые кустики, равно как бытовой мусор, исчезли, и по правую руку показалась парковка. Впереди влетела река, а за ней виднелись пятиэтажные панельные дома. По противоположному берегу не спеша катил желтый трамвай. Мирный район хрущевок соединял с грозной твердыней Тяпова небольшой мост. — На ту сторону перейдем и считать, что все, мы спасены! — бодро объявил живой. — Затеряем среди сотен тысяч таких, как мы. Затаимся, уйдем на дно. — На дно можно и тут. — мрачно сказал Бабст, указывая на реку. — Костя, не надо. Мягко тронул его за плечо Петр Алексеевич. Бабст сбросил руку и шагал вперед. Пройдя немного по берегу реки, неудачливые кладоискатели наткнулись на старых знакомых. На земле, скрестив ноги и подложив под себя куски картона, чинно сидели и молча глядели на водную стихию не немцы. На корточках возле самой воды устроился заяц. Он мастерил из прутьев вершу. — Скоро завтракать будем! — весело крикнул повар вместо приветствия. — Сейчас рыбу наловлю, а кастрюлю мы с собой взяли. — Не, чувак, рыба здесь не водится, — покачал головой Паша. — А если и водится, то лучше ее не есть, а то даже ваша карандашиха не спасет. Сюда же Тяпов неудачные образцы спиртосодержащей продукции сливает. Тут знаешь, что выжить может? Адский ерш! Пиво выпил, рыбонька такой закусил, и добро пожаловать к Кащенко. Вакхова трава с карбинкой покажется. Заяц с восхищением посмотрел на Пашу. Сколько незнакомых слов! Однако он кое-как перевел его речь своим соплеменникам. Не немцы недовольно загудели. — Ребята, вам тут сидеть не надо, — сказал Савицкий. — Тяпов плохой человек. У вас могут быть проблемы. Тяпов очень злой дух, хуже дракона, — кивнул Башлык. — Мы бы ушли, но надо же вас спасать. Попросили нашу госпожу, пусть пошлет добро в его сердце. — А где девушка Вера? — спросил Заяц. — За ним мы тоже просили. — Нету девушки Веры, — отрезал Бабст. — Злой дух она. Хуже Тяпова. Пошли отсюда. Он поправил на плечах лямки рюкзака, взял в руки гитару и, не оборачиваясь, зашагал в сторону моста. Не немцы вскочили на ноги, похватали свои картонки и двинулись за ним. Заяц с сомнением посмотрел на почти готовую вершу, но все же оставил ее на берегу, видимо, в подарок случайным любителям адских ершей. Паша и Петр Алексеевич замыкали процессию. Дойдя до середины моста, Костя аккуратно положил на землю чехол с гитарой, снял рюкзак, отставил его в сторону, подошел к перилам и перекинул ногу через ограждение, украшенное чугунной шайбой с изображением серпа и молота. «Держите его!» — крикнул Паша, не трогаясь с места. Замер от неожиданности и Савицкий. Зато ни немцы не растерялись. Они повисли на Косте, как стая проворных такс на медведе. «Отпустите, черти!» — крикнул он, пытаясь вырваться. «Не отпустим!» — за всех ответил Башлык. «Ты говорил, что ты великий шаман. Великий шаман никогда не проигрывает злому духу». Крыть было нечем. Бабст немного посопротивлялся, но вскоре покорился. Не немцы отпустили его, но на всякий случай окружили со всех сторон. Костя вскинул на плечи рюкзак, подхватил гитару и пошел дальше. Еще на мосту Паша принялся изучать Google Maps. Прицокнул языком и явно остался доволен. «За мной, друзья! Мы на правильном пути!» Весело крикнул он, указывая на заброшенного вида трамвайную остановку. Остановку построили на пустыре. Вокруг зеленела высокая трава, и даже между шпалами пробивалась какая-то упрямая растительность. Выглянуло солнце. Казалось, что вот-вот из ближайшей пятиэтажки выйдет пастух и выведет за собою стадо. Не немцы встревоженно пошептались, а затем выслали парламентера к своим спасителям. — В Москве хорошо, но плохо, — сказал Заяц. — Нельзя на видном месте всем стоять. Сейчас нас арестовывать начнут. — А мы от них уедем, — махнул рукой живой. — Вон семерка наша ползет. Войдя в трамвай, Паша вдруг сгруппировался, присел и нырнул под турникет, пулей пролетев в дальний конец салона. Непривычные к такой акробатике не немцы образовали у входа пробку. — Я сейчас заплачу за всех, — успокоил их Петр Алексеевич. Пропустив через вертушку весь свой неожиданно возросший отряд, он помог бабсту протащить рюкзак, передал гитару и последний вошел сам. Народу в трамвае почти не было. Две школьницы в блестках и пирсинге демонстративно пересели подальше. Старичок прикрылся газетой с кроссвордами. Бабст с сомнением оглядел тонированные стекла трамвая и даже поскреб одно ногтем. — Вот и трамвай у вас в Москве бандитский, — сказал он. — Не бандитский, а с заботой о гражданах, чтоб тебе солнце глазки не слепило. Терпеливо объяснил Паша. — Нам сказочно повезло. Этот железный рогатый конь без пересадок домчит нас в анархическую деспотию. — Куда, Паша? — переспросил Савицкий. — К хорошим людям. В одну гостеприимную хату. Короче, будет круто, и наших приезжих друзей никто не арестует. Трамвай плавно тронулся. Бабст поставил рюкзак на сиденье рядом с собой, обнял его и задремал. Его примеру тут же последовали не немцы. Не удержался и заснул даже Петр Алексеевич. Заснули девочки в блестках и пирсинге, заснул, прикрывшись газетой, с кроссвордами старичок. Чтобы не разбудить их, водитель перестал объявлять остановки. Бодрствовал только один Паша. Прижавший с носом к стеклу, он выискивал знакомые ориентиры. — Так, все подъем! — неожиданно крикнул он. — На выход, граждане, на выход! Наша остановка! Все послушно выкатились на улицу. Впрочем, старичок и школьницы, выбежавшие было вслед за остальными, все-таки успели вскочить обратно. Бесшумно закрылись двери, и трамвай исчез, как призрак. На какое-то мгновение не пришедшему в себя после сна Савицкому показалось, что он снова в Краснопырьевске, а история со штурмом замка Кипяченого, вертолетом и похищением парада просто ему приснилась. Трамвай привез их на тихую улицу, неплотно застроенную двухэтажными домиками и гаражами, больше похожими на сарай. Пространство между трамвайными рельсами было замощено камнем. Сходство с Краснопырьевском усилилось, когда справа возник деревянный забор, покрашенный зеленой краской. Красили его недавно, но доски в некоторых местах были оторваны. Сквозь прореху в заборе виднелся дом-призрак с выбитыми окнами и заросший двор, запахло кладбищенской сыростью. Паша уверенно перешел улицу, трамвай уже уехал, а никакого другого транспорта тут не было. «Переулок Достоевского», — прочитал Савицкий. «Понятно, мы в районе Новослободской, значит, все-таки это Москва». На углу стояло длинное, неравномерно вросшее в землю одноэтажное здание с вывеской «Галерея Достоевский». «Ничего святого в этой Москве», — не удержался Бабст. «Хочешь, чтобы галерея называлась Святой Достоевский?» — огрызнулся Паша. «А!» — махнул рукой Костя. По его лицу было видно, что ему уж все равно. Двор был огорожен забором, не деревянным, а каменным. Металлические ворота были заперты, но совсем не походили на ворота замка Кипяченого или Тяповской твердыни. Из распахнутого окна мансарды доносились звуки пианино. У дверей галереи курила крупногабаритная дама неопределенного возраста с такими же, как у живого, дредами. — Здорово, пони! Здорово, старушечка! — облапил ее Паша. — Ой, Пашечка! — обрадовалась дама. — А я слышал, ты село какое-то поднимаешь. Ложь и клевета. — А это интуристы? — неуверенно спросила она, указывая на ненемцев. — Это друзья. — Диктатор у себя? — Минут 20, как за кефиром уехал. Сел на велик и укатил. — Ну, я вас проведу. Так вы на гитаре особо там не играете. Рано, спят еще все. Как бы в ответ невидимый пианист в мансарде ударил по клавишам. Пони открыла тяжелую деревянную дверь. Компания ступила в кондиционированный полумрак и спустилась по лестнице в полуподвал. Там обнаружилась самая настоящая галерея. По стенам висели картины, абстрактные и вполне конкретные. По залу, прицениваясь, бродили ранние интуристы. В самом центре помещения, стараясь улыбаться всем и каждому, крутился высокий тоненький юноша в деловом костюме. Он заискивающе улыбнулся пони, едва кивнул живому, будто не узнавая его. С интересом взглянул на Савицкого и в недоумении уставился на ненемцев, с восторгом глядевших по сторонам. «Дорогие гости!» — начал он по-английски. Это наши художники, чукотская арт-группа, чукчи, это... Живой, помогай, как будет архетипический образ? Юноша внезапно прозрел и узнал Пашу, но тот не спешил приходить им на помощь. Зато заговорил Башлык. По-американски, широко улыбнувшись, он произнес. Этот парень шутит. Все нас называют не немцы. Интуристы зааплодировали и зашуршали кошельками. Пони провела всю компанию через галерею до самой дальней стены, завернула за какую-то ширму, повернула ключ в неприметные двери и пропустила гостей в просторную комнату, выкрашенную в яркие цвета и заполненную пестрыми подушками. — Садитесь, подождите диктатора. — А из-за нас проблем у вашего бизнеса не будет? — озабоченно спросил Савицкий. — Что вы, наоборот. Они сейчас все скупят после такого представления. И ушла, закрыв за собой дверь. Живой повалился на подушки, жестом предлагая остальным сделать то же самое. — Сейчас дождемся диктатора. — А потом пойдем бунтовать народ против Тяпова. — Бунтовали уже, — хмуро отозвался Бабст. — Тут тебе не Краснопыевск. Так здесь тебе не храм культуры на грядке. — Да? — И какой же культуры здесь храм? — Свободный. — Дышите, Ребзо, дышите. Вы думаете, что дышите воздухом? — Нет, вы дышите чистой свободой. Пока не немцы исследовали необычное помещение, Паша коротко рассказал историю галереи Достоевский. Лет 10 назад ее открыл один обородистый бизнесмен, чтобы выставлять там картины своей горячо любимой жены. С женой он вскоре развелся, нашел себе другую, а прежний в знак благодарности за проведенные вместе годы оставил галерею. Жена была художницей на все 100%. Деньги считать не умела, дела вести не хотела, и поэтому сдала помещение в аренду какому-то знакомому и укатила с любовницей в Голландию. Там с тех пор живет. Там выставки у нее проходят персональные. А те деньги, которые ей присылают за аренду галереи из России, она раздает бедным на джойнты. «Сама галерея — это прикрытие, ну и доход», — рассказывал Паша. «А на самом деле в этом доме давно живут художники и все лучшие люди столицы. Бесплатно, конечно. Откуда у лучших людей деньги?» «Заправляет всем диктатор. Человек щедрый, хороший, только злится и впадает в ярость, если при нем начинают ограничивать чью-то свободу. Если его правильно подготовить, он Тяпова со всеми его фашистами в реке одной левой утопит, а правой рукой барахло наше вернет нам. Да, Костя, и аппарат Менделеева тоже». Не немцы зашептались, указывая куда-то в сторону. «Журчит, как будто канализация протекает», — перевел Заяц. «Старая юрта, наверное, чинить надо». «Да тут все протекает. Все чинить надо», — воскликнул Паша. «Художники — это прекрасные люди, но руками умеют делать только непрактичное искусство, а вот чтоб краны поменять, это не к ним». Дверь, ведущая в галерею, щелкнула, звякнула и распахнулась. Вдохнула холодным кондиционированным воздухом, и в комнату уверенным шагом вошел высокий, худой, загорелый человек в шортах и майке. На плече у него висел фотоаппарат с чудовищным объективом. В левой руке он держал батон, а в правой — литровый пакет кефира. Человек откусывал от батона, прихлебывал из коробки и, видимо, наслаждался. — Здорово, диктатор! — поприветствовал его живой. — Привет, старичочек! — степенно ответил тот. — А говорили, ты в каком-то городишке спасаешь мирных граждан? От произвола чиновничков. Ложь и клевета. Помотал головой Паша. Я привез замечательных рабочих с севера. Жертв капиталистического беспредела. Найдешь им тут место? Пока они не решат, что делать дальше, могут канализацию починить. Пусть и остаются, если человечки и хорошие, пожал плечами диктатор. Булки хочешь? Тут рядом булочную открыли с своей пекарней, свежайшей. Спасибо, сам кушай. Люблю я, дорогие будущие граждане, моей анархической деспотии, закинуть с утра кефирчиком с белым хлебушком, — сообщил диктатор. Я на такой диете как-то 2 месяца протянул, когда в Питере на чердаке жил, пока меня Жозефинушка не подобрала, не отогрела, в люди не вывела. Так, с рабочими понятно. А эти двое что? Турист и спонсор? Турист, так быть, впишем на денек, а спонсор пусть платит за постой, и лучше в гостиницу его отправь. Да мы ненадолго. Мы только ребят пристроить, а то им идти некуда. Заискивающе улыбнулся Паша. Вот за что я тебя люблю, живой, так это за широту твоей живой души. Бескорыстный ты проходимец. Оставайтесь все хоть на месяц, раз ребятушки хорошие. Радуга проводит, а мне некогда, у меня тут какие-то бюрократические уроды художника обидели. Диктатор постучал согнутым пальцем в стену. Через мгновение в комнату вбежала девочка лет 17 с волосами, выкрашенными в красный, фиолетовый, рыжий и желтый цвета. Одета она была в такой же расцветке сарафан до пят. Радуга сразу заполнила своим звонким голосом всю комнату. «Ой, Пашечка, как вырос, как возмужал, как загорел! А что это с тобой за ребяточки? Вы надолго ли так погостить? А я слышала, что ты культуру в каком-то Бобруйске поднимаешь». В каком-то Бобруйске она произнесла с очаровательной интонацией приезжего, укоренившегося в Москве меньше года назад. «Ложь и клевета!» — привычно откликнулся живой. «Это рабочие из тундры. Починят нам все. Это друзья живого, а они ненадолго», — объяснил диктатор. «Этим в писку и хавчик, а Пашку в 5-ю мансарду отведи». «А, ну, понятно», — кивнула Радуга, схватила за руки Пашу и ближайшего не немца и потащила их с собой. Гости завернули За угол прошли по каким-то мосткам и вышли к узкой деревянной лестнице, ведущей из подвала на первый этаж. Поднявшись по ней, они оказались в комнате, заполненной всевозможными предметами быта, от вантуза до стиральной машины и от электрического чайника до пустой трехлитровой банки. Рядом с утварью копошились двое, они были заняты каким-то важным делом. Один достал из папки лист бумаги А4 и, не глядя на него, спросил другого: «Куда?» «Туда», — ответил его товарищ, указывая на ротанговое кресло. «Возмущение природных соков», — прочитал первый. «Годится», — кивнул второй. К некоторым предметам уже были прикреплены таблички. Так ёршик для унитаза был снабжен надписью «Лелеемый временем». Круглый вертящийся табурет сообщил о том, что он верностью томим, а теннисная ракетка оказалась не больше, не меньше, как ответом проискам заката. — К выставке готовится, — шепотом пояснила радуга и на цыпочках прошла в сторону следующей двери. За дверью была новая комната. В ней обнаружилось всего два предмета, но они заполняли собой все пространство. Это была кровать, на которой обнявшись спали трое, и картина, во всю стену изображавшая Спасскую башню Кремля через несколько десятков лет после Всемирного потопа. В следующей комнате на примусе варили кофе. — И куда только смотрит пожарный инспектор, — покачал головой Петр Алексеевич. — Ребяточки, вы же сварите кофе нашим гостям, — тут же защебетала радуга. — Да не вопрос, — отозвался кофевар. У окна стоял перед мольбертом человек и, не обращая никакого внимания, рисовал. В этой комнате, видимо, тоже предполагалось сидеть на полу, на подушках. Не немцы, как по команде, уселись на свои картонки. Не зная, чем заняться, в ожидании кофе Савицкий пошел к художнику и заглянул ему через плечо. На картине был изображен переулок Достоевского. Но рядом с галереей стоял подозрительно знакомый домик совершенно из другой эпохи. — Так это ж Прага. — Угу, — кивнул художник. — Вы, значит, рисуете сувениры для иностранцев? — не поворачивая головы, промычал тот. — То есть каждый везет к себе домой картину, на которой изображена часть его родного города в московских интерьерах? — Ну, может быть. — Но ведь идея именно такая. — В узнавании? — Нет. Идея в том, что мне так нравится. А предыдущая картина была о чем? Кривоколенный, а там кусочек Монмартра. И за сколько ее купили? А я почем знаю, может, и не купили. Все, вопрос еще есть? И извините, если я что-то не так спросил, я в искусстве не разбираюсь. Да и не надо в нем разбираться. Искусство целее будет. Достали уж. Все на деньги свои дурацкие мерить. Радуга осторожно оттеснила Петра Алексеевича в сторону. — Вы не обижайтесь, — шептом сказала она. — У него, когда вдохновение, он всегда злой очень. Хорошо, что не опотерил. — А в обычном состоянии он тих и вежлив, как дореволюционный студент, из милости живущего одинокой богатой тетки, — подтвердил кофевар. — А на самом деле продаются его картины? — Не отступал Петр Алексеевич. — Еще как! На них тут все и держится, можно сказать. А сам он неприхотлив. Краска, холст, кофе, бутерброды в обмен на готовые картины. — Наживаетесь на художнике, — мрачно буркнул Бабст. — Нет. — Даем художнику возможность жить и творить так, как он хочет. Поменьше сталкиваться с враждебным миром. Ну вот, готово, угощайтесь, что ли. Кофе взбодрил и придал сил. Даже Костя перестал хмуриться. Пройдя еще несколько комнат, гости попали в просторное помещение с тремя широкими окнами во всю стену, заставленное двухэтажными кроватями. В углу лежали свернутые спальники. — Ну вот, ребяточки, располагайтесь, — сказала не немцам радуга. — Занимайте свободные места, всем должно хватить. Бань тут рядом, на соседней улице, а туалет вон там, за стенкой. — Слышно, — кивнул башлык, — журчит. — Мы починим, — улыбаясь, пообещал заяц. — Вас тут бесплатно поселили, учтите, — сказал Паша. — Может, вообще ничего не чинить, если не хотите. Спокойно живите и ищите себе работу. — Все равно починим, — сказал предводитель ненемцев. — Надо вала делать. Благодарность по-русски. — Какие ж вы отличные ребята, — говорил Бабст, обнимая по очереди всех ненемцев. — Я бы с вами остался, но надо аппарат выручать. Оставив ненемцев обживаться, радуга отвела остальных наверх, мансарду номер 5. — Во! Знакомые места, а то я уж думал, что мы заблудились, — обрадовался Паша. — Здесь живет кто-нибудь сейчас? — Так что постоянно нет. Но если хорошие ребяточки вечером приходят, то мы их сюда селим. — То есть нам под вечер лучше убраться? — уточнил Савицкий. — Я этого не говорила. — Я этого не говорила, — пропела радуга, по очереди пожимая всем руки. — А это что у тебя? — спросила она у живого, указывая на синяк на его правой руке. — Это неудачно тяповки выпил. Не стал вдаваться в подробности Паша и искоса взглянул на Бабста. Помнит он или нет, как в вертолете разошелся? — Нет, видимо, не помнит. — Водка! Скучно! — чирикнула на прощание девочка и упорхнула вниз. — Водка! Скучно! — повторил живой. — Это ведь я придумал. Это мой слоган к молодежной антиалкогольной кампании, которая так и не была запущена. — Почему? — спросил Петр Алексеевич. — А потому что тяпа в кучу бабок отвалил, чтобы ее не было. — А хорошо все было придумано. — Ну, хоть слоган пригодился. Мне, правда, так за него никто и не заплатил.